Дверь открылась. На пороге стоял Грегори. Настороженно глядел на гостя, чуть наклонив голову, свесив русую челку. «Смотрит на меня бодливым козленком», — жаловалась Долли, — «и терзает бесконечными «почему?». «Мама в университете? Будет часа через два, хотите подождать?» Кипер вошел в дом. В гостиной был беспорядок. На столе лежал раскрытый рюкзак. Кеды, джинсы, фонарик, скакалка, атлас. Что еще? Мандариновое деревце выглядело испуганным и поникшим. «А ты почему не в школе?» «Разве уже каникулы?» «Нет, не совсем». «Собрался в поход? В гости?» «Да, вроде. Один приятель зовет в Луизиану. Летишь? Или автобусом?» «Еще не решил. А я был однажды в Новом Орлеане целую неделю. Имею в виду, там нечего есть. Вернее, все так засыпано перцем, что можно сгореть изнутри. Все новоорлеанцы — проперченные птихи. Мне пришлось целую неделю питаться одними устрицами. Это единственное блюдо, которое там подают без перца. Кое-как выжил. Но по возвращении целый месяц маялся животом. Нет, я люблю, когда с перцем. Как твои изобретения? Получил какой-нибудь патент? Пока нет. Послал недавно новую идею, жду ответа, надеюсь на успех. А что за идея? Пока секрет. А скажите, правда, что вы в юности однажды убежали из дома? Мне мама рассказывала. Да, сделал такую глупость. И далеко? А не очень. Деньги скоро кончились. Хотя в теории я все знал, как надо делать, даже без денег, мне рассказывал приятель. Он добежал до западного берега. В маленьких городках до сих пор много добрых людей. Например, в булочных не выбрасывают непроданный за день товар, а выставляют на ночь «подходи и бери». В церкви пустят переночевать или скажут, где можно устроиться бесплатно. Но вообще-то, да, для успешного бегства нужны особые свойства. Ну, там, выносливость, целеустремленность, смелость, ну, еще и любознательность и умение не скучать. Но оказывается, если у человека есть эти свойства, ему нет никакой нужды убегать куда-то. Грегори вдруг печально хихикнул, поднял два пальца и резко опустил их вниз, как баскетбольный судья. Два очка. «Это да. Это вы очень точно сказали. Блеск. Если есть смелость и выносливость, можно не убегать. Я вот тоже... Что?» «На самом деле у меня нет приятеля в Луизиане. Просто я решил, что на зиму глядя лучше подаваться в теплые места, если уж решил убегать из дому». «Постой, постой. Значит, эти сборы...» «Да, еще полчаса, и вы бы меня не застали. Но почему? Что случилось?» «Ничего особенного. Просто все дошли до точки. Мрак и ужас. Отъезд необходим как противопожарная мера. То есть, иначе могу поджечь дом или школу, или то и другое. Гори все синим огнем. А о матери ты подумал? Она тебя так любит. Нет, она этого не переживет. А я переживу. С утра до вечера, ах, не езди на роликах, машина собьет. Ах, не ходи в диско, там подсунут наркотики. Ах, не встречайся с Гвендолин, у нее темное прошлое. А кто это? Гвендолин. Ну, официантка в ресторане «Красный омар». На 202-й дороге, знаете, темное прошлое. Ха. Ее бывший муж поворовывал, попался, а ей пришили соучастие, потому что она носила браслет, подаренный им. Откуда она могла знать, что он краденый? Даже судья это понял, дал только 2 месяца условно. А у тебя с ней роман? Роман не роман, откуда я знаю? Вы нам так головы заморочили, что ничего уже не разберешь. Сначала заваливаете книжками и фильмами, где все про любовь да про любовь, а потом даете задний ход и начинаете отмазываться. Это настоящая любовь, а это не настоящая, это сердце горит, а это только гормоны играют, скоро пройдет. Ужас! Да еще тянете к своим психиатрам, которые все идиот на идиоте, или сами психи, которых лечить нужно. —